Семь. И опять идут 12. За плечами ружьеца. Лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Все быстрее и быстрее уторапливает шаг. Замотал платок на шее. Не оправится никак. Что, товарищ, ты не весел? Что, дружок, оторопел? Что, Петруха, нос повесил? Или Катьку пожалел? Ох, товарищи родные, эту девку я любил. Ночки черные, хмельные, с этой девкой проводил. Из-за удали бедовой в огневых ее очах, из-за родинки пунцовой возле правого плеча, загубил я бестолковый, загубил я сгоряча. Ишь, стервец, завел шарманку. Что ты, Петька, баба, что ли? Вернодушу наизнанку вздумал вывернуть. Изволь. Поддержи свою осанку. Над собой держи контроль. А? Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжелее будет бремя нам, товарищ дорогой. И Петруха замедляет торопливые шаги. Он головку вскидывает, он опять повеселел. Эх, эх, позабавиться не грех. Запирайте этажи, нынче будут грабежи. Отмыкайте погреба. Гуляет нынче голытьба. Восемь. Ох ты, горе горькое, скука скучная, смертная. Уж я времечко проведу, проведу. Уж я темечко почешу. Почешу, уж я семечки полущу, полущу, уж я ножичком полосну, полосну. Ты лети, буржуй, воробышкам, выпью кровушку за зазнобушку чернобровушку. Упокой, Господи, душу рабы твоей. Скучно. Девять. Не слышно шума городского. Над Невской башней тишина. И больше нет городового. Гуляй, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрестке и в воротник упрятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой, поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, и старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавший хвост. Десять. Разыгралось что-то вьюга, ой, вьюга, ой, вьюга. Не видать совсем друг друга за четыре за шага. Снег воронкой завелся, снег столбушкой поднялся. Ох, пурга какая! Спаси! Петька, эй, не завирайся! Отчего тебя упас золотой иконостас? Бессознательный ты, право, рассуди, подумай здраво. Али руки не в крови из-за Катькиной любви? Шаг держи революционный, близок враг неугомонный. Вперед, вперед, вперед, рабочий народ. 11. И идут без имени святого все 12 вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль. Их винтовочки стальные на незримого врага, в переулочки глухие, где одна пылит пурга, да в сугробы пуховые не утянешь сапога. В очи бьется красный флаг, раздается мерный шаг, вот проснется лютый враг. И вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет. Вперед, вперед, рабочий народ. 12. Вдаль идут державным шагом. Кто еще там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе? Выходи! Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу. Старый мир, как пес паршивый, провались, поколочу. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный. Эй, откликнись, кто идет? Кто там машет красным флагом? Приглядись-ка, эка тьма. Кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все дома? Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах! И только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос.